На полянке нас ждала целая кучка пушистых кроличьих тушек. Я нервно сглотнула. Монстрик мой, какая лапа! Позаботился о моем меню. Жаль его разочаровывать, но есть бедных зверьков сырыми я наотрез отказалась. Как ни пытался он убедить меня, что это вкусно. Поняв, что спорить бесполезно, он поднялся во весь рост, задрал морду и призывно взвыл. Со всех сторон раздался ответный вой. Несколько волков скользнули на поляну из глубины леса. Уж не знаю, как они там общаются между собой, только серые зверюги вдруг подхватили зубами каждый по одной тушке и неспешно затрусили в сторону замка. Ничего себе сервис! Да я прямо как Шина, королева джунглей. Еще бы кто придумал, как от этого зуда избавиться. Оборотень несся по лесу легкими прыжками, не замечая препятствий. Я пригрелась в его объятиях, мечтая о завалявшемся в сумке пинцете и флакончике духов. Эх, окажусь в своей комнате, первым делом вытяну жало. Похоже, некоторые из них до сих пор торчат из меня, как занозы. Потерянные ножнички с пилочкой жалко до слез. Ну, маркиза, ну, гадина, теперь держись. Я тебе свой маникюрный набор ни за что не прощу. Я хмыкнула, вспоминая дебелую даму с раскрашенным кукольным лицом. Ну и мода, убиться можно. И эта жертва аристократии решила, что может диктовать мне условия? Мне? Эмансипированной женщине 21-го столетия? Оборотень внес меня в герцогскую спальню, и теперь я уже знала, почему. Растянулся на кровати, наблюдая за моими манипуляциями. Я зажгла пару канделябров и уселась рядом с монстриком, выковыривая пчелиные жало. Высунув язык, мой верный паладин залезал все укусы на руках и ногах. Сразу полегчало, зуд начал потихоньку уходить. Оставалась еще парочка вздувшихся опухолей на спине, но раздеваться я не решилась. Забралась к оборотню под бок, морщась от неприятной боли в спине, и обреченно выдохнула. Вот и еще один день моего заточения подошел к концу, и теперь у меня очень много вопросов. Завтра его светлости не отвертеться, пусть только попробует избежать ответа.